«Сильно эта штука на матку руконога смахивает», — добавил снайпер. «Интересно, кто у кого дизайн позаимствовал? Членистоногие у механиков, проектировавших этого красавца, или...» «Подойдите!» — прервал речь снайпера громовой голос, несущийся из-под жала. «Мне может приказывать только мой начальник», — заворчал было Данила, медленно поднимая ствол пулемета. «Тихо, тихо, напарник!» — остановил его снайпер. «Ты нас со своими средневековыми заморочками точно до Цугундера доведешь. Приглашают? Пошли! Здесь мы гости, причем незваные. Давай покажем пример, уважим невежливого хозяина». И пошел, закинув за спину свой снайперский комплекс и непринужденно держа автомат Данилы стволом вниз. Словно с тросточкой по проспекту прогуливался, как господин какой-нибудь со старинной фотографией, только что на ствол не опирался. И как это у него так получается со словами обращаться? Если вдуматься, и правда. Гости — это еще мягко сказано. Так они и пошли к машине, огибая по пути изуродованные кордом трупы собакоголовых. Снайпер впереди, Данила на пару шагов сзади, готовый в случае чего проверить на прочность остатком боезапаса пулеметной лентой бронестекло механического паука. При этом расфокусированным зрением разведчик по привычке фиксировал обстановку по сторонам. Жутковатая, надо сказать, была обстановка, как в каморе по забою скота. Но если в Кремле та камора была скромной, от силы пару туров забить за раз или пяток свинюшек, то здесь объемы кровавой работы поражали. И не иначе давно бы заполнили московскую землю собакоголовые, если бы процесс производства у них был стопроцентно эффективным. Но нет, вон кучей валяется подрагивающее мясо, вываленное из формы и уже частично загруженное в ящик со знакомой надписью «Для биологических отходов». А рядом с ящиком раскорячилась стандартная для этого места крестовина с мутантом, зафиксированным на ней. Не иначе сейчас его очередь нырять в форму вместо неудавшегося кандидата в собакомордую охрану. Данила повернул голову, или кто-то помог ему ее повернуть. Его мозг еще сопротивлялся новому вмешательству извне, но глаза разведчика уже встретились с единственным глазом мутанта, распятого на крестовине. Ну да, тот самый монстр с монитора, который мысленно попросил о помощи, и не иначе стараниями которого умерли пулеметчики у входа в это жуткое место. Ох и страшен, красавец. Во сне такого увидишь, топором не отмахаешься, придется за двуручным мечом бежать. Одни беспокойные отростки на месте глаз чего стоят. Но единственное око мутанта необъяснимым образом смотрело совсем по-человечески, умоляюще. Вот поди ж ты, тварь какая жуткая, а эмоции на морде написаны прям как у людей. «Кто вы?» — проревело над головой, и Данила вспомнил, где он и зачем у него в руках пулемет. И разозлился не на шутку. Одноглазый мутант копался в его голове, словно в собственном кармане, и управлял его мыслями, как ему вздумается. «Точно ли нужно спасать живое существо, которое потом запросто сможет сделать из тебя послушную куклу?» «А то ты не знаешь», — спокойно ответил снайпер. «Поди, в мозгах-то наших уже порылся?» «В твои мысли я проникнуть не могу», — проговорило нависшее над напарниками механическое чудовище. «А в голове пулеметчика нет ничего интересного. Разве что я узнал, кто убил охрану входа, и убийце недолго осталось жить». Данила скрипнул зубами от досады. Интересно, как снайперу удалось защитить свою голову от непрошенных гостей, любящих ковыряться в чужих мозгах? Если выберемся отсюда, надо этот вопрос поставить первым в списке тех, что Данила давно собирался ему задать, да так и не собрался. То перестрелки, то погони, то вот чудище железное говорящее. Сверху послышалось тихое потрескивание, на кончике сверкающего жала, словно змеиный язычок, сверкнула и пропала крохотная молния. «Все-все, молчу», — подумал разведчик. Потрескивание прекратилось. «Путники мы», — смиренно произнес снайпер. «По свету ходим, судьбой гонимые. Вот она и привела нас к тебе в дом. Твои слуги же встретили нас не ласково, отбились мы от них, как умели». «Вы уничтожили 16 охранных единиц первого порядка», — перебил снайпер-монстр. Помимо этого, взвод охранных единиц второго порядка отказался выполнять приказ. После того, как он будет обнаружен, весь взвод взбунтовавшихся биотехов подлежит полной переработке. Помимо этого, еще 11 единиц охраны периметра было уничтожено боевым роботом до того, как мы его обезвредили. И все это не считая расхода боеприпасов и разрушений. «А взвод охранных собачек-то убежал, и не нашли их собакомордой», — подумал Данила и улыбнулся про себя. «Их ищут и найдут», — заверил голос сверху. И разведчик с досадой подумал, что тысячу раз прав был его пистун насчет того, что лучший солдат — это тот, кто выполняет приказ, не раздумывая. «В этом проклятом месте, как ни крути, мысли мои, враги мои». «Кого там найдут, не знаю, но когда стреляют в нас, мы стреляем в ответ», — сказал снайпер. «Так уж обучены». «Не знаю, что мне мешает размазать вас по полу прямо здесь», — произнес механизм, задумчиво покачиваясь на тонких ножках. «Наверное, ты подумал, что если это заранее не сделал академик Кулагин, то мы несколько более интересный биоматериал, чем кажемся с виду», — предположил снайпер. «А также, покопавшись в голове моего напарника, решил через нас предложить Кулагину обмен бесполезного для тебя артефакта на что-то более функциональное, например, на его технологии создания киборгов». «Он тебя на это уполномочил?» — быстро спросил механический монстр. Его хвост антенны нервно подрагивал. «Нет», — просто ответил снайпер. «Зато я могу предложить тебе что-то другое. Например? Например, твою базу». Даниле показалось, что на его напарника необъяснимым образом недоуменно уставились все видеокамеры механизма, даже те, что находились сзади. «Мою базу?» «Ну да», — пожал плечами снайпер. «Неужели ты думал, что боевого робота Mountain А-14, пусть даже сильно поврежденного, можно уничтожить пулеметным огнем и пачкой гранатометов? И ты всерьез думаешь, он до сих пор валяется грудой металла возле вашего забора? Сейчас, погоди». Он вытащил нож, согнул левую ногу в колени и подцепил клинком подошву. Каблук отошел на несколько сантиметров, и из него в ладонь снайпера вывалился небольшой черный прямоугольник. «С некоторых пор особо ценные вещи я ношу в берцах», — пояснил снайпер, двумя ударами рукояти приколотив подошву обратно. «Что это?» — вопросил механизм. Данила мог бы поклясться, что в его голосе, чем-то напоминающем серию холостых спусков пистолетного курка, была некоторая растерянность. «Пульт от боевого робота», — пояснил снайпер. «С виду просто кусок металла. Информация вводится голосом. Нужно просто поднести его ко рту и внятно произнести цифровые коды команд. Я примерно с час назад задал координаты, включил таймер и думаю, Mountain А-14 уже проснулся и идет сюда». Механизм замер. В тишине слышались лишь слабые стоны несчастных мутантов, привязанных к стойкам, и ровное гудение наверху. Не иначе паукообразный ворочал электронными мозгами, сканируя какие-то невидимые датчики, предоставляющие ему информацию о зоне. Хвост антенна уже не подрагивал, а вибрировал. «Грузится», — негромко подтвердил размышление Данилы снайпер. «Интересно, кто ж тебя такого выдумал?» «Ну, что наши микропроцессоры — самые большие микропроцессоры в мире, это понятно. А алгоритмы принятия решений откуда? Мозга живого в нем точно нету, всем кристалл управляет. Это же разумная машинка, искусственный интеллект, можно сказать». «Поля смерти», — сказал Данила. «Что поля смерти?» «Поля смерти превращают людей в мутантов, а мутантов — в разумные существа. Может, оно просто сломалось и начало думать? Мутанты тоже, когда в поля смерти попадают, сначала облизают чуть не до костей, а потом сильнее становятся». «Хм, думаешь, оно сначала просто было обычной машиной? А потом облученный кристалл изменился, эволюционировал и за 200 лет додумал себе ноги, антенну, жало и небольшую собственную империю? Развить мысль он не успел». «Ты очень умен, Хома, если смог обставить меня», — раздалось сверху. «Останови своего робота, пока он не разнес мою зону». 149-462, — отчетливо произнес снайпер себе в кулак. Монстр погудел еще немного и, видимо, удовлетворенный результатом, выдал. «Не понимаю, как этот пульт может действовать под землей?» «Думаю, он автоматически подключается к любому наиболее мощному передатчику, находящемуся поблизости. Например, к твоей антенне». Даниле показалось, что паукообразный сейчас не выдержит и все-таки осуществит свою угрозу размазать непрошенных гостей по полу. Вибрации усилились, теперь весь механизм трясло до самых кончиков тонких лап, словно живого человека, разозленного до нельзя. «Ты же разумная машина», — примирительно сказал снайпер. «И наверняка примешь правильное решение». «Правильное» — он выделил голосом.